Здесь собираются отребья и элита, воры в законе, сутенеры, фирмачи. Здесь для любого дверь почти всегда открыта. Ты не ругайся, не буянь, здесь все свои. А я солдат кабака, я генерал фортуны, гренадер стройных ног, рулетки командир. А я мишень для ножа, мишень для пули дуры, для кого-то упрек, для девочек кумир. Гуляет весело, братва здесь шебутная, танцуют девочки ночного варьете. Интеллигенция и публика блатная швыряют деньги, часть их достается мне. Ведь я солдат кабака, я генерал фортуны, гренадер стройных ног, рулетки командира. Я мишень для ножа, мишень для пули дуры, для кого-то упрек, для девочек кумир. Здесь на кону стоят рубли и состояние, и продувают в прах последнее тряпье. Живут здесь рядом не любовь и сострадание. Мне начихать на все, я знаю лишь одно, что я солдат кабака, я генерал фортуны, гренадер стройных ног, рулетки командир. А я мишень для ножа, мишень для пули дуры, для кого-то упрек, для девочек кумир. Рулетки командир, а я мишень для ножа, мишень для пули дуры, для кого-то упрек, для девочек кумир. А я солдат кабака, я генерал фортуны, гренадер стройных ног, рулетки командир, а я мишень для ножа, мишень для пули дуры, для кого-то упрек, для девочек кумир, для кого-то упрек, для девочек кумир.